Глава 28. Покуда собирался народ, первый секретарь райкома Андрей Еремеевич Ревкин, не обращая внимания на общий галдеж, готовился к предстоящему заседанию. Он перечитывал приготовленные проекты решений по тем или иным вопросам и там, где нужно, вносил исправления. Время от времени, не глядя и не поднимаясь, он совал кому-нибудь из вновь пришедших руку и опять углублялся. Иногда он нажимал кнопку звонка, и тут же бесшумно появлялась Анна Мартыновна. Пожилая высокая женщина в очках, на бесстрастном лице, она каким-то чудом на расстоянии угадывала малейшее желание своего руководителя. Ревкин только протягивал в сторону руку, как в ней оказывалась та самая нужная бумага, которую он и хотел. Тут же он протягивал Анне Мартыновне другую бумагу, в которой необходимо было что-то перепечатать, кратко в полголоса давал какие-то указания и одновременно наблюдал за пришедшими, подсчитывая, достаточно ли накопилось народу. Люди, сходившиеся сейчас в кабинете Ревкина, все вместе представляли собой руководящую верхушку района и принадлежали к так называемой номенклатуре. Ото всех прочих людей, собравшиеся, отличались тем, что каждый из них, не сомневаясь, брался руководить решительно и твердо тем, чем руководить его назначили. И овощеводством, и свиноводством, и любым производством, и любой наукой и искусством, и если случайно оказывалось, что в какой-то области человеческих знаний проявлял он некоторые способности или познания, то его тут же перекидывали в другую область, постепенно доводя до той, в которой он не смыслил ни уха, ни рыла, где он, как в безбрежном океане, плыл, не имея перед собой никаких ориентиров, кроме той путеводной звезды, которая называлась очередным указанием. Воображаемая линия, соединявшая плывущего с этой звездой, называлась линией партии, которой и следовало держаться неукоснительно. Уже, кажется, все собрались, а заседание не начиналось, ждали кого-то еще. Уже поговорили о болезнях, о погоде, о вреде табака, о пользе витаминов, о многом, что никого из присутствующих совершенно не волновало, но ничего не говорили о том, что их действительно беспокоило. О положении на фронте, о слухах относительно возможной отмены брони для некоторых должностей, о карточках и о том, чем вообще живут люди. Вдруг на пороге появилась Анна Мартыновна. — Андрей Еремеевич, — сказала она взволнованно. Андрей Еремеевич опрометью кинулся к двери, а остальные приникли к окнам. И все увидели, как к парадному входу райкома мягко подкатил, сверкая лаком, роскошный ЗИС-101. Это выглядело так, как если бы у причала мелкой речушки ошвартовался океанский лайнер. Подскочивший вовремя Ревкин распахнул переднюю дверцу, и навстречу ему, приветливо улыбаясь, вылез дородный мужчина в сером габардиновом плаще и в мягкой шляпе со слегка загнутыми вверх полями. Они трижды почему-то в засос расцеловались, и при этом приехавший похлопал Ревкина по спине, а Ревкин, хотя и считался близким другом приехавшего, его по спине не похлопал, но сделал приглашающий жест рукой, после чего приезжий неторопливо поднялся на крыльцо. Члены бюро моментально отпрянули от окон и заняли свои места, и на лицах их возникли улыбки, обращенные к двери, как будто они ожидали, что сейчас войдет знаменитая киноактриса или просто очень красивая женщина. Но вошла не женщина. Вошел тот человек, который приехал на ЗИС-101. Это был секретарь обкома товарищ Худопченко Петр Терентьевич. Улыбки собравшихся были обращены именно к нему, но не потому, что он пользовался уважением благодаря своим заслугам. О заслугах его мало кто чего знал. Уважением пользовалась должность, которую он занимал. И если бы эту должность занимал какой-нибудь индюк или крокодил, то ему улыбались бы точно так же, как улыбались Худопченко. Как только Худопченко появился в дверях, все тут же с грохотом встали, но Петр Терентьевич предупредительно поднял руку. — Седайте, товарищи! — сказал он на своем родном полуукраинском языке. Тут же он снял с себя габардиновый плащ и шляпу и передал Ревкину, который повесил и то, и другое, на свою личную вешалку. Худопченко остался в полувоенном костюме и в хромовых сапогах. Верхняя пуговица френча с накладными карманами была расстегнута, из-под нее выглядывал ворот украинской рубахи. — Ну шо? — сказал он, приглаживая свои редкие волосы. — Кажется, я немного опоздал. «Начальство не опаздывает, а задерживается!» — пошутил Ревкин. Вопрос был задан в расчете на этот шутливый ответ и встречен, как всегда, благосклонной улыбкой Худобченко и одобрительным смешком в зале. Это повторялось каждый раз, когда Худобченко опаздывал, а опаздывал он всегда. Он опаздывал не потому, что слишком много было дел, хотя их у него было немало, и не потому, что был неорганизован и не успевал, он опаздывал намеренно, полагая, что чем дольше подчиненные ждут, тем больше уважают. — Петр Тимеевич, прошу! — пригласил его Ревкин на свое место за столом. — Нет, нет! — поднял руку Худобченко. — Ты здесь главный, ты и сиди. А я гость, я уже тут у уголочку. И он сел у уголочку у окна в мягкое кожаное кресло, которое там специально для него и стояло. А рядом с ним на стуле пристроился его помощник по общим вопросам Пшеничников, молодой, лет 30, человек с болезненно бледным лицом. Про этого Пшеничникова говорили, что он знает чуть ли не 6 языков, имеет глубокие познания в физике, математике, экономике и отчасти во всех остальных науках. Говорили, что он не только помнит наизусть «Капитал» и «Антидюринг», но и хорошо разбирается в местных проблемах, держит в голове все цифры показателей промышленного и сельскохозяйственного производства, от количества выплавленной по области стали до поголовья кур-несушек в каждом колхозе. Его называли «ходячей энциклопедией». Говорили, что с таким талантом надо выступать в цирке, но все понимали, что карьера ему не сделать. Со своими знаниями он был слишком незаменим в качестве референта.